переносила бы его неслыханный деспотизм. Править иначе он и не хотел, и органически не мог. Вот что заставило Наполеона как раз в те самые дни, когда Меттерних выбивался из сил, чтобы убедить его отказаться от Гамбурга, Бремена и Любека, послать туда Даву с жестокими приказами о расстрелах и конфискациях. Вот что побуждало его думать не о мире и возвращении в Париж, но о походе снова на Вислу и Неман. Вот что сделало переговоры в Праге пустой комедией. Ему говорили об уступке Гамбурга, а он думал о Немане. Ему предлагали отказаться от Иллирии, а он все еще не отзывал из Турции, Персии, Сирии, Египта своих агентов и разведчиков, которых послал туда перед походом на Россию. Спор этот могли решить только пушки, а не дипломатические тонкости. Австрийская дипломатия, в сущности, не хотела окончательной победы Наполеона над коалицией. Не окончательной победы коалиции над Наполеоном, которая давала бы гегемонию русскому царю. Меттерних желал склонить Наполеона к уступкам и, приехав в Дрезден, где жил император, явился во дворец 28 июня 1813 года. Наполеон начал с угроз, прямо обвиняя Австрию в том, что она под предлогом посредничества готовится примкнуть к коалиции. «Объяснитесь, вы хотите воевать со мной, значит, люди неисправимы. Уроки им ни для чего не служат. Русские пруссаки, несмотря на жестокий опыт, осмелев после успехов последней зимы, дерзнули пойти против меня, и я их побил. Вы хотите получить в свою очередь? Хорошо, вы получите свое. Я вам назначаю свидание в Вене в октябре». Меттерних почтительно, но очень твердо возразил, что ничего подобного Австрия не имеет в виду, а хочет прочного мира. И тут же перечислил условия. Все остается при Наполеоне, если он уступит Иллирию, Гамбург, Бремен и Любек, герцогство Варшавское, и откажется от звания протектора Рейнского союза. Наполеон пришел в бешенство. «Я знаю ваш секрет. Вы, австрийцы, хотите всю Италию. Ваши друзья русские хотят Польшу, пруссаки — Саксонию, англичане — Бельгию и Голландию, а если я уступлю сегодня, вы у меня всего этого потребуете завтра. Но для этого будьте готовы мобилизовать миллионы людей, пролить кровь нескольких поколений и вести переговоры у подножия Монмартра». Меттерних ответил, что ничего подобного от него не требуют, что мир, который ему предлагается, — это почетный, славный мир. Наполеон выдвинул тогда такой аргумент. Даже малейшая уступка его унизит. «Ваши государи, рожденные на троне, не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными в свои столицы, и для них это все равно. А я солдат, мне нужна честь, слава, я не могу показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение». Меттерних ответил, что если так, то война никогда не кончится. А вся Европа и Франция утомлены войной и нуждаются в мире. «Государь, я только что проходил мимо ваших полков. Ваши солдаты — дети. Вы произвели несколько преждевременных наборов и призвали в войска едва лишь сформировавшиеся возрасты. Когда это поколение будет уничтожено нынешней войной, произведете ли вы следующий досрочный набор? Призовете ли вы еще более молодых?» Наполеон побледнел от ярости, вспоминает Меттерних, и швырнул на землю свою шляпу. «Вы не военный. У вас нет души солдата, какая есть у меня. Вы не жили в лагере. Вы не привыкли презирать свою и чужую жизнь, когда это нужно. Что для меня значит 200 тысяч человек?» Наполеон был в одном из тех припадков гнева, когда говорил циничнейшие вещи, стремясь оскорбить противника. «Наконец, французы, кровь которых вы тут защищаете, не могут так уж жаловаться на меня. Я потерял, правда, в России 200 тысяч человек, в том числе было 100 тысяч лучших французских солдат. О них я действительно жалею. Что касается остальных, то это были итальянцы, поляки и, главным образом, немцы». При последнем слове он сделал пренебрежительный жест. «Допустим, — ответил Меттерних. Но согласитесь, государь, что это не такой аргумент, который следует приводить, говоря с немцем».